Глава 42. Я буквально на секунду выпала из реальности и тут же пришла в сознание. Первой мыслью было «не сработало», не смогла заснуть. Черт, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Но уже в следующий миг закрыла глаза и позорно пискнула от неожиданности. «Мама!» Я была в нигде. Это, пожалуй, самое подходящее определение места, где я оказалась. Не сказать, что здесь было темно, ведь и тьмы как таковой не было. Впрочем, как и света. Себя я видела очень отчетливо, но и толку. Ни верха, ни низа, ни право, ни лево. И это не из серии «Иван Васильевич, куда стенка девалась?» Нет, здесь, пардон, целый мир исчез. Но прежде чем я успела по-настоящему запаниковать... «Привет!» Теплые губы касаются моей щеки, мужские руки заключают в такое уютное кольцо объятий и... Черт с ним, с миром! Он может и подождать в конце концов. «Кир, это невероятно!» «Я знаю», — улыбнулся Накшас. «Если бы ты шла одна, я бы рассказал, чего следует ждать». «И обломал бы мне весь кайф», — закончила я за него. Теперь, когда волна паники схлынула, так и не подступив, я ощутила магию безликой. Чем-то состояние было похоже, как когда я с Грифоном познакомилась и вообще позволила себе расслабиться и уже по-настоящему в этот невероятный мир провалиться. Но все же сейчас состояние было иным. Небольшая эйфория присутствовала, но была она какой-то спокойной, ненавязчивой, что ли. Не оглушала, не туманила мысли и сознание, и вместе с тем переживание чего-то невероятного, запредельного присутствовало. И это было круто. Дав мне привыкнуть к новым ощущениям, Кир объяснил. «Сейчас мы находимся в разуме богини». «Правда?» Кто передумал паниковать, тот я. «Не знаю», — рассмеялся Зеленоглазый. «Да не волнуйся ты так. Настоящие мы спим себе спокойно в прохраме, в обнимку». Я ощупала себя самым хмурым видом. На ощупь очень даже настоящая. «То есть это сон?» «Ну, конечно. И во сне наши сознания сливаются с сознанием богини, только и всего. Создают с ним единое отражение». А через отражение можно связаться с тем, что оно отражает, понимаешь? «С большего», — буркнула я, обнимая Накшаса в ответ и чувствуя себя неловко. «Да-да, я и вправду не сильно дружу со снами. Знаю, стыдно. И еще более стыдно в этом признаваться». «Никогда бы не подумал, что ты боишься снов». Я вздохнула. Сказала «А», надо говорить «Б». «Меня в детстве кошмары мучили», — призналась я. «Сильно мучили. До истерики, до икоты, чуть не до заикания. Родители все средства перепробовали, медицина была бессильна». Я грустно улыбнулась. «И что тебе снилось?» — серьезно спросил Кир. «Знаешь, ничего особенного», — пожала плечами я. «Я подхожу к зеркалу в пустой комнате, вглядываюсь, свое отражение. А потом оно начинает меняться, превращаясь в жуткого монстра. Точь в точь тогда на стене видела. И я задыхаюсь, пытаюсь кричать, а голоса нет. И проснуться не могу. Понимаю глупости, но с тех пор осадок остался». «Не глупости», — проворчал Кир, целуя в макушку и поглаживая пальцами щеку. «Ты связана отражением с сильнейшей ведьмой этого мира. К тому же сама ведьма, хоть и до недавнего времени сила твоя была запечатана. Но ты не могла не чувствовать. А сон...» «Сон — это и есть отражение», — дошло до меня. «Расскажи, как это прекратилось», — попросил Кир. «Твои кошмары». «Ну я же говорю, медицина была бессильна. Неврология, психиатрия... Врачи только руками разводили. А мне было все хуже и хуже. У меня только при приближении сонливости паника начиналась, что только усугубляло, и сон этот все чаще снился. Мы тогда в городке на границе жили. Папа еще полковником был. Он был очень против вести меня вглубь тайги, к знахарке, но мама настояла. В общем, она меня и вылечила. Как? Шептала что-то, поила отварами и кормила на убой. Я у нее в избушке неделю прожила. А говоришь, у вас магии нет, покачал головой Кир. Лесная ведьма закрыла пространственные врата, которые были очень тонкими из-за связи с котлиной. Больше тот сон не повторялся, призналась я. Теперь мне многое понятно, сказал Кир. Но не будем терять времени. Богиня вряд ли разгневается, а вот верховная Эйва может отправить бассейны мыть и отливать свечи. С чего начать? Во-первых, учти, что все это, он махнул рукой в пустоту, разум богини. Здесь возможно абсолютно все. Он разжал передо мной пальцы, и над его ладонью закачался пышный, похожий на пион цветок с розовыми светящимися лепестками. Заметив, как я напряглась, Накшас щелкнул пальцами, и цветок исчез. А Кир продолжил. «Не волнуйся. На тот случай, если само подумается о чем-то плохом...» Я шмыгнула носом, потому что Накшас слово в слово прочитал мои мысли. «С тобой рядом я. Прежде всего тебе нужно выбрать способ, каким ты хочешь связаться с семьей. Как у вас общаются люди на больших расстояниях? У нас, например, есть зачарованная бумага, из которой складывают письма в летучие кораблики, а также камни связи. Маги могут общаться с помощью артефактов, сфер, например, или даже стихий, огня, воды, воздуха. Ничего такого у нас нет, покачала я головой. Но у нас есть интернет, компьютеры, смартфоны. «Это как-то связано с играми?» — спросил Кир. «С видеоиграми, которые с грифонами и ниндзя-черепашками». Я прыснула. «Еще как!» Я догадался, потому что ни разу не слышал ни о том, ни о другом. Губы сами собой растянулись еще шире. «Нет, что ни говорите, а мальчишки во всех мирах одинаковые. Даже если эти мальчишки — воины с умопомрачительно-сексуальной щетиной и такой же потрясающей мускулатурой. Сильные, умные, настоящие и вообще все из себя лорды». Не удержавшись, я взлохматила Киру волосы. Ну и он тоже не удержался. Я даже почти поверила, что он меня упустил, когда отпрыгнула в сторону, спасая прическу. И второй раз, когда я в последний момент ушла из-под захвата, ага. А в третий раз не повезло. Или наоборот, повезло. Меня поймали, правда, сильно лохматить не стали, но во время поцелуя прикусили за губу, что тут же отдалось подергиванием внизу, и поцелуй пришлось прервать. Ничего не имею против астрального секса, но, как выяснилось, не сильно горю желанием мыть полы в прохраме в свой первый день настоящего попадания в этот мир. Поэтому за дело. Я послушно следовала инструкциям Кира, когда он объяснял, что требуется для концентрации и направления внимания туда, куда мне надо. Спустя какое-то время мы с Киром оказались не то в компьютерном классе, не то просто в комнате, где много компов, причем последних моделей. Освещение изначально было неоновым, но потом я умудрилась настроить нормальное, человеческое, в смысле электрическое, из ламп на потолке. Кир с интересом осматривался, разглядывал светящиеся мониторы, клавиатуры, мышки. Под столы заглядывал. Даже в кресло присел, крутанулся и одобрительно кивнул. «Это ваши кристаллы связи? Но зачем так много?» «Затем, что я паникер, видимо», — усмехнулась я. Беська тоже не терялась. Как любая уважающая себя любопытствующая хищница, она ходила по столам, смотрела на мигающие лампочки, осторожно двигала мышек. Ну, кошка и кошка. Включив один из компов, я обнаружила, что начинка, один в один мой ноут. Даже закладки в опере те же самые, что оставляла еще в той жизни, в общежитии. И все мессенджеры тревожно мигают сообщениями. Кто б сомневался? Ох, что сейчас будет? Не дожидаясь приглашения, Кир подъехал на своем кресле ко мне и крутанулся в нем. «Зови», — сказал он. «Мне не терпится познакомиться с твоими родителями». Я поспешно убрала руку с мышки. «Сейчас», — кивнула я, закусив губу. Спустя несколько секунд концентрации и направленного внимания на мне вместо платья были любимые драные джинсы и белая футболка. Распустившуюся косу я заколола на затылке крабом. «Это они!» — тыкнули в меня пальцем. «Точнее, в район груди, ага». «Ниндзя-черепашки!» — кивнула я. «А почему штаны такие поношенные?» — поднял брови Кир. Я хихикнула. «Кажется, меня заподозрили в том, что до попадания в Дешред я жила под мостом и мыла собакам лапы за еду». «Не завидуй. Сейчас и тебя в такие переоденем». Спустя несколько секунд на Кире красовалась белая облегающая футболка, изумительно подчеркивающая его смуглую кожу, и дранные, даже еще более дранные, чем у меня, чтобы не зазнавался, светлые джинсы. Лорд хмыкнул, разглядывая себя с любопытством, а затем провел рукой перед лицом, и разноцветная чешуя исчезла. «Так лучше?» — спросил он, тоже собирая волосы в пучок. «Спасибо», — кивнула я. «Можно было, конечно, сказать папе, что это татуировка, но, если честно, он не очень их жалует». Мой анам на плече возмущенно фыркнул от этих слов и перебрался на выглядывающую из дыры на джинсах коленку. «Твои родные очень дороги тебе, Майя», — сказал Кир. «Это хорошо». Смутившись, я кивнула и принялась инструктировать Кира, что говорить и чего не говорить ни в коем случае, и как отвечать на вопросы, потому что вопросы у папы, несомненно, будут, не говоря уже о маме. Даже хорошо, что мы по видеосвязи вместе будем. Я сперва хотела одна, а потом как представила, что при таких, сложных обстоятельствах даже всегда сдержанный папа может проявить себя не с самой вежливой стороны, и решила, лучше все-таки с Киром. При нем родители будут держать себя в руках. Но я хочу на это надеяться. Через какое-то время я сочла подготовку Кира, если не убедительной, то хотя бы сносной, и приготовилась нажать на значок видеовызова в Скайпе. «Последний вопрос, Майя. Если твой отец воин?» «Военный», — кивнула я. «Генерал. Это высшее воинское звание». Какое-то время пришлось потратить, объясняя Киру иерархию воинских званий, от рядовых до высших офицеров. Причем Кир еще и морскими военными силами заинтересовался и вообще слушал о военной карьере отца с нескрываемым удовольствием. Меня же понесло, видимо, на нервной почве, и помимо нужной информации вывалило еще ворох ненужной. О том, что пока папа был полковником, жили на границе в тайге, а когда получил генерал-майора, сбылась мамина мечта и переехали в столицу. То есть родители устроились за городом, мы с Артемом, понятно, в городе, причем я в общежитии, потому что, понятно, от любезного приглашения брата жить у него в холостяцкой квартире наотрез отказалась, ну а старшие еще раньше разъехались. «Если твой отец высший воин, генерал-майор», — старательно повторил Накшас. «Тогда почему ты хочешь представить меня как торговца?» «Не торговца, а бизнесмена», — поправила я. «Ну сколько раз повторять? У папы связи. Он вмиг нашу легенду раскусит». «То есть торговца сложнее найти, чем воина?» Накшас нахмурился. Он искренне не мог понять. «Нет, конечно. Я не нервничаю, совсем не нервничаю. Просто если мы скажем, что ты военный, папа спросит фамилию, то есть имя рода, звание, чин, то есть. А у торговца не спросит?» — обиделся Накшас. «Тогда я тем более не хочу быть торговцем». Вырвалось у меня. «А впрочем, идея. Скажем, что фамилию не скажем. И звание. До личной встречи. Из соображений конспирации». «Идет», — улыбнулся Кир. От него не укрывалось, как я нервничала. И Накшас старался лишний раз не отвлекать меня, не тянул внимания на себя, за что я была ему благодарна. Да заодно только то, что в первую очередь Накшас подумал о моих родных, и только потом обо всей этой детективной истории с Котлин его стоило расцеловать. Но до поцелуев, понятно, еще дойдем. «Эх», — протянула я, нажимая на кнопку мышки. «Помолясь, поехали».